Ночь шестая. Сегодня было решено отправиться в Нордхейм. Ко мне присоединилась Инга, и мы покинули Нордберг через час после того, как я в нем очнулся. Мы оседлали Грифона и взмыли в воздух. Все-таки летающие маунты передвигаются быстрее наземных, и для них нет проблем с пересеченной местностью. Это нам на руку. До северного города мы доберемся за полчаса. За ним идут непроходимые горы, а дальше зона неизвестности, покрытая северным сиянием, граница мира, которую когда-то создала Анника со своими сталкерами, но нам туда не надо. Снежный город сделан из векового льда с полупрозрачными стенами и синими крышами, глубоким рвом, на дне которого проходит русло замерзшей реки. Город, который ни разу не пал под натиском врага, хотя бы потому, что никому он нахрен не нужен. Трудно представить более унылое место, чем Нордхейм. Самый северный город обычно пустовал, и лишь перед концом игровой сессии на его площади появлялись игроки, жаждущие обменяться нафармленным лутом. В основном это были лентяи, которые не хотели толкаться на площади Мирграда. Изредка кто-то выскакивал из центрального портала, ошалелыми глазами осматривал пустые улицы, ежился от холода и забегал обратно. Среди игроков этот город называли Колымой, а иногда и ГУЛАГом, и я расскажу почему. На ранних этапах создания игры Костя допустил очень большую ошибку. Он создал шахты рядом с Нордхеймом, заселил их жуткими тварями и рандомно напихал туда восполняемые источники метеоритной руды. Почему он так сделал, понятно и дураку. Игроки бегут, зачищают мобов, берут кирку, начинают батрачить и добывать руду, но на самом деле все вышло совсем не так. Первыми это дело просекли так называемые исследователи, те, кто, собственно, играл ради возможности путешествовать и находить в мире нечто новое, такое, что недоступно взору обычных игроков, тупо бегающих по сюжетной линии. Они-то и рассказали другим, что в шахтах можно неплохо разжиться редким металлом. В итоге, первыми сюда прибежал клан Черного Круга Демоны Ордени. Да, он не настолько влиятелен, как Черные Ангелы, зато более изобретателен. Эти предприимчивые ребята немедленно зачистили две шахты и нагнали в них нубов, вкалывать якобы за часть добытой руды, потому что сами они стояли на точках респа мобов и немедленно рубили тех, чтобы спасти работников. Своих рук не хватало, потому быстро стало понятно, что руды шахтерам дают немного. Демоны быстро увеличили штат и в итоге шахты превратились в трудовой лагерь отдыха. Конечно, игроки жрали капсулы и оказывались в Нордхейме, где их ждал отряд охотников за беглецами. Потоком хлынули жалобы. Костя огненным смерчем зачистил обе шахты и закрыл этот потрясающий бизнес. Просуществовал он совсем недолго, но название Колыма за городом осталось навсегда. Сегодня город оказался не настолько пустым, как обычно. По улицам прохаживались небольшие группы игроков. Они внимательно осматривали здания и ценники на табличках возле них. Явно присматривались к покупке. «Какого хрена они тут делают?» – удивилась Инга. «Никогда тут никто дома не покупал. Что за инопланетное вторжение?» «Если бы я знал...» Конечно, я догадывался, что каким-то образом слухи про улучшение дел на севере просочились в народ, и вот вам результат. Самые шустрые уже тут. Нордхейм не маленький город, а его собираются еще достраивать. «Это же связано с письмом Азраэля, да?» «Конечно, если тут появится толпа болванов, кто-то должен следить за порядком и уничтожать их». «Где тут квест на волка-то выдают?» «Пошли». Мы свернули с площади на какую-то улочку и дошли до тупика. Заканчивался он вольготным загоном для волков. Пара серых зверей стояли и смотрели на нас немигающими глазами. Сломались, наверное. Квестодателем оказалась молоденькая девушка Спрайт. Она лукаво улыбнулась и сразу сказала, что подарит мне одного волка, если я принесу ей амулет седого огра. Ох, наслышан я об этом мобе, но лично бить его не приходилось пока. Хотя чего нам бояться, я не один, Инга дорогу знает, завалим на пару. «Спасибо, девушка», — ответил я и проверил журнал. «Да, все в норме, квест принят». «Какой галантный фраерок оказался, даже со жмуриками любезничать умудряется». Я знал только одного человека в этой игре, который обладал столь изысканным языком. И да, это был не человек, а Михар, лысый, расписанный портаками с ног до головы маркиз. Тоже, небось, приперлись сюда местечко искать. «Это еще что за пушистый панаптикум?» Инга зло прищурилась. «А ты че, облысел, болеешь?» Перед нами стоял десяток котяр в полном боевом облачении, вся его личная бригада в сборе. «А ты чё, значит, с волчарами связался?» Маркиз курил сигару. «Давай потрём немного, опричник. Я тебя позже найти хотел, но видишь, как всё срослось. Когда людям есть о чём потереть, они обязательно встретятся. Мы здесь уже второй день околачиваемся. Выбираем место для малины получше. В Мирграде менты совсем офигели. Ко всем котам докапываются». «Поэтому решили сунуться сюда, да? Ну так тут скоро будет тоже много игроков. Кто вам слил инфу?» «Слухи – наша профессия. Есть свои люди и среди вас. Пойдем. Негоже на улице стоять да трепаться. Где гарантии, что эта жмурка не записывает наш разговор, а потом не передаст его Азраэлю?» «Ты прав». Я кивнул головой. «Почти все спрайты сохраняют диалоги с игроками и потом могут их воспроизвести по просьбе админа». «Как я и думал». Маркиз довольно улыбнулся. «А братаны не верили. Говорят, у них кэш маленький. Я был прав. Впрочем, как всегда». Мы прошли с бригадой пушистых варюк пару улиц, завернули в мрачный переулок, в конце которого обнаружился замаскированный канализационный люк. Ну, конечно, захватили местную канализацию. Мы спрыгнули по очереди и оказались по колено в прозрачной воде. «А тут даже не воняет», — заметила Инга. «Нечему тут вонять». Маркиз принюхался. «Если в городе никто не гадит, то откуда тут дерьму взяться? Отличное место». «Мобов нет?» – спросил я. «Нет, Азраэль забыл их сюда напихать, в отличие от Мирграда, где на них даже задания дают. Мы одно время пытались поселиться и в них, но не вышло. Тупые искатели приключений портили всю малину. Постоянно приходилось то мобов чистить, то идиотов гонять. Неспокуха, в общем, была. Тут все будет иначе. Если солнце Лики, конечно, не решит вмешаться». «Об этом, собственно, и будет разговор», – догадался я. «Вот именно». Мы прошли пару сотен метров по колено в воде, и перед нами возникла решетка, на которой висела цепь с огромным сложным замком на два ключа. Маркиз сделал недовольную рожу. «Я же просил поменять замок, тупая Ирис. Она должна была стоять на часах. Куда делась?» «В чем проблема-то?» – не понял я. «Вот в чем». Михар достал два узких ключа, и мне все стало понятно. Широкая лыба растянулась на моем лице. «Ты же не можешь ими открыть. У тебя лапки. Ключи рассчитаны на человеческую руку, но точно не на михаровскую. Как вы вообще управляетесь с этой фигней?» – спросил я. «Давай помогу». Лысый кот нехотя протянул мне связку. Да уж, дерьмово он себя чувствует в этот момент, наверное. «Для нас продают отдельные ключи под любой замок. Они с удобной ручкой для кошачьей лапы. Просто мы не успели его сделать. Мы тут всего два дня». «Не страшно». Замок раскрылся, я вернул ключи коту, и мы вошли внутрь. Интересное здесь было помещение. Просто ряд пустых комнат, достаточно больших, чтобы разместить в них всех желающих. Видимо, тут должны были быть сундуки, мобы или, как вариант, темница, но все недоделано. Нет дверей, одна стена просто отзеркалена, на одной из лесенок нет ступеньки. Веселые ребята уже оборудовали здесь свой штаб. Сперли лавочки с улиц, притащили откуда-то кровати. «Садитесь, базарить будем, чайку хапнем», – предложил главарь банды. «Сахарок?» «Но мы как бы не чаи гонять пришли, Маркиз». Сразу перешел к делу я. «Давай по существу уже, у меня сегодня еще полно забот. Чего ты хочешь?» «Тут дело такое, малой». Сфинкс хитро прищурился. «Мне нужна теневая часть этого города. Возможно, что и весь целиком». «Черта с два!» Тут же воскликнула Инга. «Нордхейм будет принадлежать нам. Мы здесь чуть ли не с самого начала игры, и Ингвару не понравится, что кошаки будут тут всем заправлять». «Мне нужна аудиенция у Азраэля. Вы же с ним кореша вроде как. Тебя не сильно напряжет сообщить ему, что старый маркиз хочет встречи? Я могу, конечно, и в офис приехать, но зачем мне это? Лишние понты колотить. Пусть волки берут официальную власть, я не против. Мы с ними не пересечемся. Мирград тому яркий пример. Ни одной облавы за все время, так что не кипишуй. Так что, замазано?» Собственно, в его просьбе не было ничего необычного. Такие крутые перцы не раз встречались лично с Азраэлем и договаривались о каких-то делах. Тут все-таки необычная игра, и с каждым месяцем она становится все больше и больше похожей на настоящий мир. Скоро появятся и микространы, и настоящие короли. Каин будет владыкой Мордора, маркиз королем всего воровского мира, волки правителями севера. Костя на самом деле просто сбрасывает со своих плеч ответственность. Быстро же ему надоело быть королем всея Ордыни и упиваться собственной властью. Теперь вот хочет рассадить удобных ему игроков патроном, и пусть они рубятся между собой, да отчетики ему пишут. Интересно, какие поправки внесет Ингвар к предложению Азраэля? Слабо верится, что такой гордый клан согласится стать опричниками на короткой цепи. «Хорошо», — ответил я. «Так и быть, передам ему, что ты хочешь повидаться. Думаю, все получится, но ничего обещать не могу. Вы как вообще бабло зарабатываете? Поделись хоть парочкой секретов». «Из чего захотел, малохольный?» Сфинкс улыбнулся, насколько это мог сделать кот. «Как и в реальной жизни. Крышуем караваны, грабим по лесам, воруем артефакты из домов разных болванов, обманываем лохов при обмене шмотками. Все в рамках законов этого мира. Не насилуем, рабами не банчим, игроков не блокируем. К нам не подкопаться, опричник». «Молодцы», — похвалил я котяру. «Тогда будем считать, что наш разговор окончен, да? Мы можем вернуться к приключению». «А куда ты собрался?» «Да надо к полицаю местному заглянуть, спросить, что да как, а потом на Огра сходить». «ЗПшник тут один, мы уже проверяли. Дурачок какой-то». «Это что за новое словечко?» – не понял я. «Сокращенно от золотой петушок», – строго ответил маркиз, и мехары за его спиной заржали. «Золотой, потому что в одеждах расписных бегает, а петушок, потому что по жизни такой». «Ладно, я прекрасно понимаю ваше отношение к модераторам. Пойдем, Инга». Мы встали из-за стола, и нас проводили до решетки. «Вообще они правильно делают, что в Каналюге живут», — заметил я, когда мы поднимались по лестнице. «Это почему же?» «Канализация — это как портал, много точек входа и выхода. Можно запросто попасть и во дворец, и на рынок, да куда угодно, в общем, плюс вообще покинуть город. Отряд убийц с легкостью может оказаться в любой точке города». «А зачем все это?» «Ну как зачем? Если сюда пришли веселые ребята, какие-то купцы скупают недвижимость, значит, скоро жди и другие кланы, которые захотят застолбить за собой этот город. Не думала?» «В игре назревают уже чисто политические конфликты. Большая часть игроков прокачалась и теперь хочет поиграть во властителей этого мира». «Ну тогда Черный Круг победит, это даже не обсуждается». Инга нахмурилась. «Мы уже шли по улице города». «Не факт, потому что Азраэлю это невыгодно. Если одна сторона все захватит, не получится интриги и игры. Нагибать это, конечно, весело, но быстрый результат приносит меньше удовольствия, чем долгий и трудный. Нет ощущения, что ты победил крутого врага, который был бы тебе равен или круче. Потешить свое эго, раскидав котят по хате пинками, так себе удовольствие. Вот почему Азраэль хочет отдать вам Нордхейм». «А если мы откажемся?» – с вызовом спросила Инга. «Значит, он отдаст его другому клану, а мы пойдем по бороде. Вот и все». «Окончательное решение еще не принято», — ответила девушка. «Но я думаю, что Ингвар и Азраэль договорятся. Кстати, о насущном. Ты не забыл, что нам нужно зайти в парикмахерскую?» «Черт, вспомнила же. А я так надеялся, что она забудет об этом. Не люблю я внешность менять. Выглядеть невзрачно — это уже моя коронная фишечка в Ордении». По статистике, лишь 30% игроков постоянно меняют внешний вид. В основном женщины, что понятно. Мужчинам и в реале это не так важно, а тут тем более. Местная парикмахерская находилась в самом центре города. Я потянул деревянную ручку и вошел внутрь. Инга зашла следом. По идее, нас должен был встретить спрайт-парикмахер, но его тут не оказалось. Очередной недодел. В его обязанности обычно входит приветливо улыбаться и рассказывать, что модно в этом сезоне, но, видимо, мне придется обойтись без его сопливых побасенок. Я сел на деревянный стульчик перед зеркалом. Тут можно выбрать другое лицо. Пропорции тела меняются вон перед тем огромным ростовым зеркалом. Хорошо, что интерфейс понятный и простой. Я нажал большую зеленую кнопку на поверхности зеркала, и сбоку высветился богатый выбор настроек бровей, глаз, скул, строения черепа и прочего. Собственно, все это мне не нужно. Зайдем сразу в прическу и бороды. Я же теперь викинг. Что-то внутри меня подзуживало сделать себе огромную густую шевелюру и усы, как у гетмана. Нет, никакой бороды. Обойдусь не густой щетиной. Усы тоже в топку. Прическу меняем на длинные волосы и косички с серебряными бусинами. Да уж, выглядит забавно, но не с моей кирпичной мордой. Надо чутка с бровями поиграть и носом. «Да, так лучше. Это все еще я, но уже явно постарше и побрутальнее». «Не красавец, но сойдешь», — подтвердила Инга. «Нормально». «С вас 50 золотых», — заявило зеркало. «Ага, разбежался». Я вынул банхаммер и приложил его ручкой к кнопке оплаты. «Оплата принята. Спасибо, что воспользовались нашими услугами», — промычал голос из зеркала. «Круто! Охотникам бесплатно?» «Конечно. Мы же карающая длань Азраэля, а он заботится о нас, как о собственных детях». С ростом и габаритами я решил особо не заморачиваться. Добавил 10 сантиметров и немного увеличил мышцы на плечах и руках. Чутка непропорционально, конечно, но и не синтоловый качок. Отлично. Да, так я выгляжу гораздо мужественнее, но при этом остаюсь самим собой. Когда я повернулся к Инге, она сразу показалась мне низкой. Интересно, Ираэль вообще, наверное, на всех как на муравьев смотрит со своей вышки? Ну, так гораздо лучше. Инга довольно улыбнулась. Но черные волосы и карие глаза... Ты где таких викингов видел? «Будем считать, что я полукровка. Батя поймал восточную красавицу во время набега, и появился я. Хорошая квента». «Сойдет, держи». Инга стала выбрасывать из своего инвентаря на пол какие-то шмотки. «Перековка клановая», – догадался я. «Кольчугу в задницу. У нее штрафы к ловкости, потому что средний доспех. Возьму сапоги с мехом, на унты похожи. А это краги у вас такие? Отлично. Воротник из волка? Он в какой слот становится?» «Плащ. Наплечники бы тебе поменять, но не получится. Они несовместимы с доспехом новичка». Инга печально вздохнула. «Хотя, если не присматриваться, то все нормально. Остался финальный штрих. Подойди ко мне». Она достала баночку с синей краской и нанесла мне пару полосок под глазами и одну вертикальную на лбу. «Это обязательно?» – спросил я. «Да, наша отличительная фишка. Так страшнее». Я повернулся к зеркалу. «Да уж. Сам бы я такие вещи в здравом уме на себя не напялил. Хотя выглядит все весьма забавно. Волчий воротник даже идет к образу, делая меня каким-то безумцем. Синие полоски. Ладно, хоть не всю рожу вымазали, а то был бы как аватар. Ладно, сойдет. Ираэль и Лана меня насмех поднимут, когда увидят. Да и пофиг, что они вообще понимают в настоящих викингах. Пора проведать местного ЗПшника». Тьфу ты, привязалось слово. После забега в чертогах боли я их тоже недолюбливал. Рискин был пьян. Я чувствовал это по запаху, стоявшему в комнате. В углу валялась пустая бутылка из-под гномьего спирта, а он сам беззаботно болтался в плетенном кресле качалки. Спать в Ордении бессмысленно, поэтому он просто уставился в потолок широко раскрытыми глазами. Уверен, имейся тут мухи, то он стрелял бы в них резинкой от трусов. Сразу видно, человек занят серьезным делом. Стоит на страже покоя и порядка всех горожан Нортхейма. «Очнись!» Я встал прямо перед ним, но страж порядка не обратил на меня ни малейшего внимания. Помахал перед его лицом рукой, но его стеклянные глаза никак не реагировали на мои движения. Очень необычно, будто чувак накачался какими-то веществами. «Под чем это он?» – не понял я. «В игре же нет наркотиков». «Ха!» Инга победоносно усмехнулась. «Это вы так думаете?» Она подошла к Рискину и пинком выбила из-под него кресло. Тот замахал руками, ударился головой об стенку, затем встал на карачки и стал что-то искать на полу. «Встать!» – закричала Инга. Он объелся глади. «Встать, сука! К тебе охотники пришли!» «Кокотники? Какие кокотники?» Рискин кое-как встал на ноги, и я тут же схватил его за ворот. «От этого есть противоядие?» – спросил я. Глаза модератора вращались с бешеной скоростью. «Без понятия, проще его завалить, а потом поймать на точке респа. Гладь штука новая, не знаю, чем от нее попуститься можно». «Трындец!» «Да уж, вот и дожили. Игроки научились создавать какую-то дурь и в этом мире, и теперь ее жрут даже модераторы. Нужно срочно доложить Косте, но перед этим узнать рецепт». «Где ты купил эту дрянь?» – спросил я. «У кого? Или сам сделал?» Рискин посмотрел на меня мутным взглядом и широко улыбнулся. «Какой ты пушистый волчок! Хочешь, я возьму тебя на ручки?» – прошептал он. «А если ему пахари треснуть?» – спросил я. «Не поможет. Все, он невменяем. Как спрайт стал, только перезагрузка». Инга села на стол. «Давай, завали его, да сходим на точку. Или тебе слабо?» «Вот не надо меня проверять. Открой окно, тут все-таки мирная зона». «Погоди». Инга полезла в инвентарь. «С такой высоты он не помрет. Вот, держи. Это квестовая вещь, но урон отличный». «Откуда ты это взяла?» Удивился я, беря в руки шашку гномьего динамита. «Купила с рук в Мирграде, конечно. Это пока единственное неоружие, которое можно использовать где угодно и убивать врагов в любой зоне, даже мирной». «Ты сейчас серьезно?» Я был в шоке. «Конечно, мало кто пока об этом знает. Давай, поджигай ее, суй ему за пояс и айда к Респу». Сильный взрыв повыбивал ставни в здании полиции, но мы уже бежали к центральной площади. «Я правильно понимаю, что динамит выдается в количестве одной единицы во время прохождения квеста?» – спросил я. «Да, но игрок кладет его в инвентарь, а потом продает. Игра думает, что он ее потерял, и спрайт выдает новую шашку. Бизнес. Скоро, когда об этом узнают больше игроков, из динамита будут делать пояса и прыгать в толпу торгующих перед порталами. Поверь мне, такие идиоты найдутся». «Это кобздец», – выдохнул я. «Какой в жопу огур? У нас тут очередной баг размером с Индию. Костя, ну как же так-то, а? Наркотики, динамит. Просто ночь офигенных новостей». Рискин появился на площади, и я тут же вцепился ему в спину. «Что вы себе позволяете, молодой человек?» – заверещал он. «Я представитель власти». В его руке тут же появился банхаммер. Я отпрыгнул и достал свой. «А почему вы не в форме?» – спросил он, убирая орудие модератора. «Потому что я охотник, а вот у вас проблемы. Вы должны немедленно сообщить мне рецепт глади». Глаза петушка округлились. Он понял, что спалился. «Послушайте, я его не знаю, мне просто дали попробовать». «Кто? Колись уже, иначе я сдам тебя с потрохами Азраэлю», — заявил я. «Веселые ребята, кто же еще?» «Приехали. Конечно, маркиз не дурак выдавать мне такие подробности своего бизнеса. Ладно, пусть Азраэль поговорит с ним лично. Подстава хорошая, да. Больше я в каналюгу не полезу». «Как он хоть активируется, действует? Что из себя представляет? Как давно появился?» Задал целый ряд вопросов я. «Появился с недельку назад. По факту это порошок. Мешаешь с гномьим пойлом и пьешь. Приход отличный. Смотришь сон внутри сна. Веселый такой, красивый. И нега по телу разливается. И ни хрена не можешь прийти в себя, никого не видишь. Полный неадекват», — добавила Инга. «Дрянь та еще. Что, пойдем к маркизу, натянем его замшевую жопу на бочку? Можно соклановцам письмо отправить через почту. Соберем отряд, выбьем из них весь кошачий наполнитель». «Нет-нет, пусть Азраэль сам разбирается. Сейчас я отправлюсь немедленно к нему и все расскажу. Поход на Огра отменяется. Вечно так». «Можно пойти с тобой?» — спросила Инга. «Нет, там может быть человек, который сразу оторвет тебе голову». «Понятно, та громила в алых доспехах, ревнивая». Инга усмехнулась. «Ну давай тогда, дерзай, я буду ждать тебя здесь». Я бросил испепеляющий взгляд на Рискина и пошел в портал. Райский дворец не просто так носит это название. Это огромный замок из белого и розового мрамора с золотыми узорами. Покоится он на большом куске земли, а тот, в свою очередь, на облаках. Все это газебо парит прямо в воздухе на достаточно большой высоте, куда поднимаются не все летающие маунты. Прямого портала туда нет, а попасть с помощью простого свитка телепорта тоже невозможно. Обычно нам выдают сразу пачку особенных свитков, которые ведут на этот остров. Простой игрок сюда попасть не может, только какой-нибудь раскормленный хай на черном драконе. Этим самым Азраэль оградил себя от докучливых зануд. Все равно большую часть проблем он обрабатывает через приложение и наши заявки. По периметру дворца стоят красивые башенки с серебряными куполами. Самое читерское оружие в игре – магическое ПВО, которое сносит сразу по 1000 хитов с одного попадания и не требует долгой перезарядки. В общем, моментальная смерть. Еще никогда Райский остров не принимал участия в битвах, и никто не пытался его атаковать. Внутренний двор с порталом был пуст. Я прошел через огромные золотые ворота с изображением ангелов и драконов и оказался на лестнице колоссальных размеров. Трудно сказать, насколько она длинная, но в ширину тут могло поместиться 3 белаза точно. По краям лестницы через каждые 10 метров стояли золотые статуи рыцарей с разным оружием в руках. Огромные трехметровые болваны оживали в случае неприятности. Это была золотая сотня Азраэля, спрайты боевые машины, которые никогда не принимали участия в войнах. Я бегом проскочил через дурацкую лестницу и оказался перед очередными воротами. На входе стоял Сераф, спрайт, который сообщал Азраэлю обо всех новоприбывших, но в этот раз он просто молчаливо открыл двери. Видимо, Костя уже знал о моем визите и ждал меня в своем тронном зале. Внутри дворец поражал воображение своими размерами, красными коврами, обилием живых статуй и картин. Люстра размером с дом горела светом нескольких тысяч свечей. «Здорово, Костя!» Радостно выпалил я, увидев нашего солнцеликого, который спускался по широкой лестнице навстречу мне. «Соскучился, что ли?» Тот улыбнулся. «Давай рассказывай, что с тобой там творится? Говорят, ты приболел? Ирина волнуется». «О мой бог, что ты с собой сделал, чудило? Стой на месте, викинг недоделанный». «Ох, я всегда знал, что у тебя ужасный вкус, Серега, но в моем прекрасном мире не должно быть таких уродливых мужчин». «Звучит по-пи***ски, не находишь?» – усмехнулся я. «Ты похож не на северного волка, а на южного пса. Какие-то клочки шерсти торчат отовсюду. Ничего, минутка, стой, не дрыгайся. Сейчас я тебе такой доспех сочиню, любая волчица под хвост даст». «Но это же будет уникальный доспех», – возразил я. «Меня вопросами достанут». «Так, не вертись уже. Готово. Трах тебе дох. Посмотрись-ка». Передо мной тут же возникло ростовое зеркало. «Да, интересный подход. Доспех и правда красив. Он ни разу не исторический, но зато выглядит отлично. Кольчужная рубаха из метеоритной стали, красный пояс, наплечники мелкие, зато шикарный плащ с меховым подбоем, сапоги меховые, перчатки. Странно, но я не чувствую в нем тяжести, не сковывает движений», — заметил я. «Потому что это скин доспеха новичка, вот и все. Характеристики все те же, но если хочешь, я могу по-быстрому накидать резистов да хитов прибавить». «Нет, лучше мне имя смени». «Это еще зачем?» – удивился Костя. «Я теперь Варк, воин северных волков. Как ты и просил, вступил в клан, передал твое послание». «И?» Азраэль заинтересованно поднял бровь. «Сиськи мнут, сам понимаешь. Они тут живут, а ты им работу предлагаешь. Были бы простые игроки в реале, то сразу бы согласились, а тут дядьки и тетки-бизнесмены. Им только не хватало вот после работы опять за работу садиться». «Да, я думал об этом. Значит, они готовят правки?» «Ага, так и есть. Но я здесь даже не за этим. Сотвори мне кресло, пожалуйста». «Спасибо». Я плюхнулся в роскошное кожаное кресло с золотыми ножками и достал сигару. Что-то я много курить начал, что тут, что в реале. Не к добру это, нервы шалят. Я принялся рассказывать Косте про то, что Маркиз изобрел гладь и хочет увидеться лично, а также про то, что квестовый предмет динамит прекрасно убивает игроков в мирных зонах игры. Костя сильно нахмурился. «Пойдем». Он щелкнул пальцами, и мы оказались в большом зале с длинным полукруглым столом, за которым сидели старики в разноцветных хламидах. «Это еще кто такие?» – не понял я. «Это мои помощники, спрайты, конечно. Марвиус». Старик в синей одежде тут же подпрыгнул в кресле и встал. «Найдите предмет гладь». Спрайт думал ровно 3 секунды, а потом развел руками. «Такого предмета не обнаружено, мой повелитель». «Это микс, рецепт которого знает только Маркиз», – напомнил я. «Гладь – это название, придуманное не тобой, как бы». «Да, точно». Костя потер лоб. «Это на меня Америка так действует. Тупость заразна, извини. Марвиус, найди мне предмет гномий динамит». Старик улыбнулся, и тут же перед ним на столе появилась злополучная шашка. Костя взял ее в руку, внимательно осмотрел, а затем отнес к старику в зеленой хламиде. «Хайви, обновите этот предмет во всем мире». «Это займет около часа, повелитель». «Приступайте». Кивнул головой Азраэль, и старик сел на свое место. Над его головой загорелся значок в виде крутящейся шестеренки и счетчик времени. «Делом занят, сразу видно». «А я думал, ты все ручками правишь по старинке», — усмехнулся я. «Нет, конечно. Этих советников я создал постепенно. Они очень облегчают дело. Можно одновременно назначить несколько задач, и пусть старички их долбят. Спасибо за работу, Сера. Варк, конечно». Костя опять хитро прищурился. «Ирина тебя не узнает. Да и Лана тоже». «Как дела в Америке? Как конференция проходит?» – спросил я. «Не очень хорошо, если честно. Я приеду и все расскажу на собрании лично. Если коротко, Запад для нас закрыт. Это раз. Два. У нас появились конкуренты, которые уже открыли офис в Москве. Они из Норвегии». «Да ладно. Кто-то еще решил использовать великий подарок закатного города в игровых целях? Ты серьезно?» – спросил я. «Да, некая Ева Хаген. Они получили запрет на свою деятельность в странах Евросоюза, поэтому будут соперничать с нами. И это катастрофа, Серега. В общем, подробности позже. Передай Ире привет, скажи, что у меня все нормально». «Хорошо. Кстати, пока ты не свалил, не можешь объяснить мне одну маленькую вещь?» Я напрягся, потому что сказано это было с хитрым прищуром. Азраэль явно хотел задать непростой вопрос. «Давай, конечно», — ответил я. «Неужто он узнал про нас с Анникой?» «Куда делся сраный олень, Сережа?» Я почесал репу. «Я убил его, думал, он восстановится». «Нет, он перестал существовать как объект». Костя наигранно сжал кулак. «Ты что, начинаешь в моем мире выдавать свои сновиденческие кренделя?» «Я просто стал волком и иссушил его, как сновидца. Думал, что система просто снимет с него хиты и все. Это был единственный вариант избавиться от стана». «Я почему-то так и подумал сразу. Поздравляю, ты его уничтожил и, получается, нажрался моего света. Ладно, я не корю тебя за это, просто старайся так больше не делать, хорошо? С Маркизом я встречусь сегодня же. Не хватало мне еще, чтобы эти хвостатые упыри всю Ордению на гладь подсадили. Сам понимаешь, у нас тут игра приличная, никакой наркоты быть не должно, иначе вмиг лавочку прикроют. Все, давай, дуй уже. Завтра сможешь прибыть в офис? Там у Ланы к тебе вопросы накопились». «Только послезавтра, сам понимаешь, что-то у меня не очень все хорошо со здоровьем». «Паленой водкой траванулся, что ли?» «Брось, я не пью подобное уже давно», усмехнулся я, приврав. «Суши, наверное, протухшие попались».